Глава 10. В очередной раз в кабинете на втором этаже я оказалась примерно через полчаса. Именно столько понадобилось Севастусу Дункану, чтобы прийти в себя после врученного мной подарка и собраться, то ли с силами, то ли с духом, для серьезного разговора. Перед этим мы с Шауром решили оставить дракона в покое, давая ему время вернуться в чувства. Спустились на первый этаж и присоединились к остальным. Уселись за большим столом, где нам тотчас же подали приборы и положили на тарелки, подозреваю, нечто невероятно вкусное. Судя по его виду и запаху. Я даже что-то съела из этого великолепия, не забыв похвалить поваров, несмотря на то, что так и не почувствовала вкуса. Дамьен не спускал с меня глаз, уверенно его волновало то, о чем я могла так долго разговаривать с его отцом. А еще и Даллис, иногда начинавшая шевелиться под внимательным взглядом младшего Дункана. К тому же Дамьен жаждал реванша, решив, что в его дом мы явились именно из-за этого. Ради партии в Дейгардиш. Но играть я была не в состоянии. Вместо этого пила кофе, иногда не впопад отвечая на вопросы Дамьена и успокаивала Даллис, заявляя ей, что волноваться нет причины. И все то, что происходит в этом доме, в порядке вещей. Хотя оно не было. Так и сидела, поглядывая на младшего Дунка, на которого отвлекал беседами Шаур, и ждала появления старшего. Когда-то же он должен прийти в себя. Что будет после этого, я не знала. Как вариант, нашу команду вышвырнут из особняка на улице Свершения 5. А меня из жизни этих двух драконов, потому что я посмела потревожить их покой, притащив в этот дом неприглядное прошлое в своем лице. Такое развитие событий тоже было вполне возможно, поэтому я просто ждала. Ах, да, еще и пила кофе, вкус которого оказался восхитительным. Тут по мою душу явился слуга, заявив, что хозяин ждет меня в своем кабинете. Кивнув, я поднялась под изумленным взглядом Дамьена. Конечно же, он понятия не имел, что происходило на самом деле. Шаур отправился было за мной, но лакей попытался ему воспрепятствовать, заявив, что того не приглашали. Но они еще не знали, ни слуги в этом доме, ни Севастус Дункан, что Шаур не из тех, кого можно было куда-либо не пропустить. Особенно, если дело касалось меня. Впрочем, я тоже заявила, что разговаривать со старшим Дунканом стану исключительно в присутствии демона, и других вариантов не существует. Либо мы идем вместе с Шауром, либо я допиваю кофе, и мы всей командой покидаем гостеприимный особняк Дунканов. А игру с Дамьеном отложим на другой раз. Как и наш разговор с Севастусом Дунканом. Но я не даю гарантий, что этот раз когда-либо наступит. Лакей отправился докладывать обо всем своему хозяину, а я, улыбнувшись младшему Дункану, заявила, что это старые дела. Старые семейные дела, которые тянутся еще из аренды. И нет, я пока еще не могу ничего ему рассказать. До тех пор, пока не поговорю с его отцом. А дальше все будет зависеть от того, что я услышу в кабинете на втором этаже. Промелькнуло у меня в голове. Возможно, Дамьен Дункан никогда и не узнает всей правды. Наконец, слуга появился во второй раз и поманил нас с Шауром за собой, заявив, что хозяин готов нас принять. Бледный Севастус Дункан поджидал нас в дверях своего кабинета. «Значит, этот демон был неспроста», — произнес он, окинув Шаура оценивающим взглядом. «Хорошо, с этим мы разберемся чуть позже». На это я улыбнулась самой любезной улыбкой. Уж и не знаю, к каким именно выводам пришел старший Дункан за то время, пока пребывал в одиночестве в обнимку с диванной подушкой и бутылкой виски. Потому что, судя по идущему от него запаху, он к ней все же приложился. Но если он решил, что у него есть право мною командовать или же разбираться с близкими мне людьми, то у меня для него плохие новости. Нас с ним связывала только метка на моем плече и прошлое, о котором я собиралась разузнать. После этого я приму решение, будет ли это прошлое что-либо для меня значить, или же, вернувшись в аренду, я навсегда оставлю его здесь, в Даргише. Тут Даллис снова меня пнула. Наша с ней связь крепла с каждой минутой, теперь она могла отчетливо улавливать не только мое настроение, но еще и мои мысли. И последнее ей не понравилось. Пинок вышел настолько увесистым, что я дернулась. Шаур это заметил. Взглянул на меня встревоженно, и я тут же почувствовала успокаивающее прикосновение его руки. Я была ему за это благодарна. Вернее, я была бесконечно благодарна ему за поддержку, потому что день выдался у меня не из простых. Пусть я старалась не подавать и виду, заверяя себя, что бросивший меня Даррен и упавший во время вручения подарка Севастус Дункан предположительно, мой отец. Так ерунда, с кем не бывает. Мелочи на жизненном пути. Но я врала самой себе, и это оказались никакие не мелочи. Мои силы давно уже были на исходе, как физические, так и моральные. И мне хотелось, чтобы все поскорее закончилось. По крайней мере, на сегодня. Вместо этого мы с Шауром устроились в гостевых креслах, Севастус Дункан уселся напротив, и нас разделял только небольшой инкрустированный столик. «Я готова вас выслушать», — сказала я дракону. Потому что собиралась узнать от него правду, всю, от начала до конца, какой бы неприглядной и уродливой она ни оказалась. Только эта самая правда не спешила открывать свое лицо, несмотря на то, что я была к ней готова. Но обо всем по порядку. Сперва Севастус Дункан смело и решительно заявил, что я его дочь. Лежа на полу, он полностью осознал этот факт и теперь готов действовать. Принять меня в свою семью, после чего наверстать те... Сколько мне лет? Ах, 19. Так вот, все те годы, которые я провела вдали от него. «На вашем месте я не спешила бы разбрасываться подобными заявлениями», — заявила ему. «Я вам даже метку не показала, а вы уже поверили мне на слово и готовы признать своей дочерью. К тому же я приехала сюда вовсе не для этого и не собираюсь претендовать на место в вашей семье». Кажется, на лице Севастуса промелькнуло растерянное выражение. «Мне нужно узнать правду. Мало ли, вдруг это ошибка. И нас с вами ничего не связывает». Но метка рода была. Сейчас, сидя в кресле напротив старшего Дункана, я чувствовала ее отчетливее, чем когда-либо. Мне казалось, что она даже вибрировала через платье. Еще я ощущала схожие вибрации, идущие от Севастуса Дункана. «Тут не может быть никакой ошибки», — качнул он головой. «Между нами существует родственная связь, и ты ее чувствуешь. Ты моя дочь, Брук, в этом у меня нет ни малейших сомнений. Прости, что я сразу не разобрал. А ведь должен был, едва ты переступила порог моего кабинета. Но сейчас ощущаю и твою метку, и твою драконицу, и то, что в тебе течет моя кровь». Сказав это, он внезапно обхватил голову руками и застонал, наверное, от переполнявшего его счастья в виде обретения дочери в моем лице. Надо сказать, что я тоже не спешила приходить в умиление от новой драконьей родни. Особенно когда тот, кто претендовал на звание моего отца, пробормотал. «Но как же такое могло произойти?» «Вы правы», — холодно сказала ему. «Я бы тоже не отказалась узнать, как такое могло произойти. Единственное, описание физиологического процесса можете опустить. В целом, я имею общее о нем представление, а с деталями меня познакомит мой будущий муж». Шаур усмехнулся, но надо отдать ему должное, промолчал. «Но я не помню», — страдальческим голосом произнес Севастус. «Поэтому не понимаю, как такое вышло». «Но как вы можете не помнить? Меня начинало порядком раздражать слишком уж тонкая душевная организация этого дракона. Кажется, это довольно яркий эпизод в жизни любого человека. Даже если связь была внебрачной. Или же в молодости у него было так много этих связей, что он потерял им счет. Или все-таки дело в экспериментах моего отца, и Севастус Дункан не имел никакого отношения к моему рождению. Впрочем, метка на моем плече говорила об обратном. У меня почти не осталось воспоминаний о том, что произошло в Оренте 20 лет назад. Наконец признался он. Но те, которые я все-таки сохранил, да, в них есть твоя мать. Я помню, что испытывал к ней теплые дружеские чувства, да и она. Севастус кинул на меня страдальческий взгляд. «Она всегда была добра ко мне, ко всем, и ко мне, и к твоему отцу, и к тому третьему демону. Поэтому я не могу представить, что мог сделать с ней такое. Мне, конечно, жаль в очередной раз лицезреть ваши душевные терзания», — сказала ему холодно. «Но если у вас не было связи с моей матерью, то вы не можете быть моим отцом». «Метка и драконья кровь не оставляют никаких сомнений в том, что наша связь все-таки была», — возразил он. «Я бы тоже не сомневалась, если бы в этом не был замешан Веспер Саммерс, который решил привить своим детям абсолютную магию. Вполне возможно, он поставил над всеми нами эксперимент. Быть может, он взял от вас, взял вашу, взял и...» Запнулась и замолчала, потому что не знала, что мне сказать дальше. У меня не было ни единого объяснения тому, что могло произойти 20 лет назад в Оренте. в результате чего появилась на свет я, Брук Саммерс. Ну, если считать, что это не произошло вполне естественным путем от интрижки Севастуса Дункана с моей мамой. Сколько бы я ни напрягала голову, у меня попросту не хватало воображения. Боги знают, что Веспер Саммерс мог сделать с этим мужчиной и с моим мамой, чтобы родился человек с драконьей меткой на плече. К тому же во мне была еще и другая магия. Но мысль о том, что к моему рождению причастен также демон, категорически отказывалась укладываться в голове. Да и Севастус Дункан, вместо того, чтобы дать мне исчерпывающие ответы, продолжал смотреть на меня страдальческим взглядом, заодно косясь в сторону бокала с виски. Кажется, дожидался, когда я сама ему их преподнесу, на блюдечке с траурной каемочкой. Внезапно меня осенило. «Погодите, но раз вы ничего не помните и так спокойно об этом говорите, неужели вам стерли память? Вернее, вы сами себе ее стерли. Воспользовались магией Нари, действующей только по согласию человека. И Нари пошли на это, даже несмотря на то, что вы дракон. Тогда у меня все сходится». «Так и было, Брук», — покаялся он. «Я это сделал, но у меня нашлись самые веские на это причины. Очень личные, и... они не совсем касались твоего отца, и... и они совершенно не касались моей матери, вы ведь это хотели сказать?» Севастус взглянул на меня виновато. «Я вижу осуждение в твоих глазах и сам нисколько себя не оправдываю. Пожалуй, мне придется рассказать тебе всю историю от начала до конца. И тогда, быть может. Хотя я сомневаюсь, что ты когда-либо сможешь меня простить. Но если бы я только знал, Брук, если бы я знал, что у меня есть дочь, я бы никогда тебя не бросил. Да, я плохой муж, но не такой уж плохой отец». На это я поморщилась. С его стороны было слишком много слов и мало действий, поэтому я решила его поторопить. «Рассказывайте», — приказала ему. «Все, от начала до конца. А страдать он может и попозже». Севастус заговорил. «Я женился довольно рано. Сразу же, как только закончил академию. Мать Дамьена, Аннабель, училась со мной на одном курсе. Она не была моей истинной парой, мы не чувствовали друг к другу драконьего притяжения, но неплохо ладили. К тому же Аннабель была в меня влюблена, что уж тут скрывать. Но к браку с ней меня подтолкнуло еще и то, что к моменту окончания учебы я унаследовал семейное дело, которое долгие годы пребывало в упадке. Я собирался это исправить и вернуть Дунканам былое богатство, но для этого мне нужны были деньги. Приданное Аннабель могло решить мои проблемы, так что наш с ней брак стал деловой сделкой». «Великолепно», — похвалила его. «То есть вы женились на влюбленных в вас деньгах. Но что же получила взамен Аннабель?» «Меня», — отозвался он. «Говорю же, Брук, я себя нисколько не оправдываю. Аннабель знала, что с моей стороны к ней нет сильных чувств. Но я поклялся быть ей хорошим мужем и несколько лет держал свою клятву. Правда, виделись мы довольно редко. Работа заставляла меня постоянно путешествовать, и я проводил много времени в Даргише. Но когда дела компании пошли в гору, чему поспособствовал новый мой компаньон, я вернулся в Хальстад, где и возглавил филиал нашего торгового дома. Тогда-то я снова встретился с Веспером Саммерсом, с которым тоже учился в академии и порядком увлекся его идеями». «Он умеет быть убедительным», — кивнула я. «Это со мной и произошло. Веспер меня убедил. В моей памяти осталось больше года совместной работы над его исследованиями», — пояснил Севастус. «А потом обрыв, потому что примерно в то время я и встретил ее, ту, которая была предназначена мне богами, мою идеальную пару». «Речь идет о другой женщине, не о моей матери», — на всякий случай уточнила я. Хотя могла и не уточнять, глупый вопрос. «Нет», — качнул головой Севастус. «Речь идет не о твоей матери. В ту женщину я влюбился в первую же секунду нашей мимолетной встречи. Она тоже ответила мне взаимностью. Но у нашей истории не могло быть счастливого финала, потому что моя любовь... она оказалась замужем». «Не слишком-то повезло», — подал голос Шаур. «Но и вы не сказать, что были свободны». «Да, нам с ней не повезло», — согласился Севастус. Даже несмотря на то, что я был готов развестись. Рассказал обо всём Аннабель, хотя в то время она уже носила под сердцем Дамьена. Но я хотел быть с ней честным. Затем подкупил священников в Хальстате, заручившись их согласием на свой развод. Но в случае неудачи я готов был дойти до самого архиепископа, настолько сильно я любил ту женщину. Но она не могла быть со мной. Ей бы никогда не дали развод, и даже наш побег в Даргиш не смог бы изменить ситуацию. Но почему же она не согласилась бежать, раз вы испытывали друг к другу драконьи притяжения? Полюбопытствовала я. Потому что она из Делингов, и в ней течёт королевская кровь. Немного помешков, признался мне Севастус. Её муж тоже принадлежит к одному из высших драконьих родов Аренты. Имена в этом кабинете не прозвучат, но ты должна понимать, Брук, что у нашей связи не было будущего. После его слов в голове застучали молоточки. Тысячи молотков, пока, наконец, стена непонимания не рухнула, и я внезапно не осознала. Одно сложилось с другим, и картинка получилась яснее некуда. Пусть и неприглядная, и я всё ещё не могла в неё поверить, принять то, что... Получалось, речь идёт о матери Адриана? Она не могла ни развестись, тем временем продолжал Севастус, ни отправиться со мной в Даргиш, сохранявший позицию враждебного нейтралитета с Арентой. Только не одна из Делингов. Но мы были не в силах прервать нашу связь, поэтому всё запутывалось сильнее и сильнее. К этому времени я стал испытывать определённое недовольство из-за того, что делал Веспер, и решил его покинуть. Деталей в памяти у меня не осталось, но кое-что всё-таки есть. Поднявшись из кресла, так, словно это стоило ему огромных трудов, Севастус подошёл к столу и достал из выдвижного ящика потёртую тетрадь в кожаном переплёте. «Мой дневник», — пояснил он. «Перед тем, как воспользоваться милостью Нарим...» «Как вам вообще удалось ею воспользоваться?» — не удержалась я от вопроса. «Они избегают драконов и старательно хранят от них свою тайну». Севастус пожал плечами. «Они это всё устроили. Тогда я уже был в Даргише, потому что под давлением обстоятельств мне пришлось бежать из Аренты. Жена сперва последовала за мной, но так и не смогла меня простить. Но это даже к лучшему, потому что я не спешил вновь становиться хорошим мужем. Вскоре она ушла, оставив меня с маленьким сыном. Тогда как я продолжал страдать. Не по ней, а по той, которую оставил в Аренте. Похоже, я делал это довольно интенсивно». «Пили?» — поинтересовалась я, и Севастус кивнул. «Пил», — признался мне. «И опять же, я себя нисколько не оправдываю. Пытался забыться, но со мной это почти не работало. Если только совсем уж набраться до беспамятства. Тогда-то Анита надо мной сжалилась. Сказала, что не в силах выносить, как я себя убиваю, и она знает способ избавить меня от страданий. Но память обратно будет уже не вернуть, поэтому мне стоит старательно всё обдумать». Я обдумал, после чего дал своё согласие. Знал, что дороги назад для меня нет. В Аренту мне уже не вернуться, и свою возлюбленную я не увижу больше никогда. «А в Аренту вам не вернуться, потому что её муж обо всём прознал?» Севастус кивнул. «В какой-то момент мы стали неосторожными, и он обо всём догадался. Возможно, к этому приложила руку Аннабель, но сейчас это уже не имеет никакого значения. Я угодил в тюрьму, по сфабрикованному делу в шпионаже в пользу Даргиша, и мне грозила смертная казнь. Но у меня были друзья, и они помогли мне сбежать на драконий континент. Разлука с возлюбленной оказалась особенно тяжела, поэтому я стёр из памяти тот год, который мы провели с ней вместе. С этим заодно я потерял и воспоминания о работе с Саммерсом. Но чтобы не попасть впросак перед тем, как забыть часть своей жизни, я кое-что для себя записал. И тотчас же решил показать, что именно, раскрыв передо мной свой дневник. В основном его записи касались рабочих моментов, так как прерывать работу торговой компании Севастус не собирался. Перед глазами промелькнули имена поставщиков и заказчиков, дальше шли названия зафрахтованных кораблей, расчёты, банковские счета, суммы, кое-какие даты и детали. «Здесь есть кое-что и о Саммерсе», — добавил Севастус, после чего перевернул страницу.